8. Бен достал шариковую ручку, нажал на кнопку и написал на открытке адрес. «Мисс Беверли Марш, Нижняя главная улица, Дерри, штат Мэн, США, зона 2». Он не знал номера дома, но мама говорила ему, что большинство почтальонов, даже короткое время поработав на своем участке, прекрасно помнят, где кто живет. И если почтальон, обслуживающий Нижнюю главную улицу, сможет доставить открытку адресату, это будет хорошо. Если не сможет, она просто вернется на почту, а он останется без 3 центов. К нему эта открытка никак вернуться не могла, потому что он не собирался писать на ней ни своих имени и фамилии, ни адреса. Неся открытку адресом вниз, не хотел рисковать, хотя не видел в библиотеке никого из знакомых. Он подошел к деревянному ящику, стоявшему у бюро с библиотечными формулярами, и взял несколько полосок бумаги. Вернулся к столу и начал писать текст открытки, зачеркивать написанное, снова писать. В последнюю до экзаменов неделю учебы на уроках литературы они читали и писали хайку. Хайку — жанр японской поэзии, короткая, строгая форма, всего в 3 строчки. В хайку, говорила миссис Дуглас, может быть только 17 слогов, ни больше, ни меньше. Хайку обычно концентрируется на одном четком образе, который связан с одним конкретным чувством — грустью, радостью, ностальгией, счастьем, любовью. Бена буквально зачаровала сама идея. Уроки литературы ему нравились, но особого восхищения он не испытывал. Делал все, что полагалось делать на этих уроках, но материал, который они проходили, чаще всего его не захватывал. Что-то в самой идее хайку разожгло его воображение. От одной только идеи он ощутил себя счастливым, как уже случалось, когда миссис Старрет объяснила ему, что такое парниковый эффект. Бен чувствовал, хайку — хорошая поэзия, потому что это структурированная поэзия. Не было в хайку никаких тайных законов. 17 слогов, один образ, связанный с одной эмоцией, ничего больше. Бинго! Все понятно, все практично. Стихотворение замыкается в своих рамках и зависит только от своих законов. Ему понравилось даже само слово. Оно как бы ломалось посередине. Хай-ку. Ее волосы, подумал Бен, и увидел, как они колышутся у нее на плечах, когда она спускается по школьным ступеням. И блестели волосы не от падающих на них лучей солнца. Они словно светились изнутри. Он трудился 20 минут, с одним перерывом пришлось сходить за новыми полосками бумаги, вычеркивая слишком длинные слова. Итог получился следующим. «Волосы твои, жаркие угли зимой, хочу в них сгореть». Он понимал, что это не шедевр, но ничего лучшего придумать не смог. Боялся, что если сочинять будет слишком долго, а волноваться слишком много, то разнервничается и получится у него что-то гораздо худшее. Или ничего не получится. Этого ему не хотелось. Тот миг, когда она заговорила с ним, стал для Бена знаменательным. Он хотел, чтобы этот день как-то запечатлелся в памяти. Наверное, Беверли втюрилась в какого-нибудь парня, старше его, 6-классника, может, и 7-классника, и подумает, что хайку послал ей именно он. Мысль эта сделает Бев счастливой, так что этот день запечатлеется и в ее памяти. И хотя она никогда не узнает, что написал хайку Бен Хэнском, это не важно. Он-то знал. Законченный хайку он переписал на оборотную сторону открытки, печатными буквами, словно требование о выкупе, а не любовное стихотворение. Нажал на кнопку, убрал ручку в карман, сунул открытку под обложку лихача. Поднялся, по пути к двери попрощался с миссис Старрет. «До свидания, Бен», — ответила ему миссис Старрет. «Наслаждайся летними каникулами, но не забывай про комендантский час». «Не забуду». Он прошел стеклянным коридором между 2 зданиями библиотеки, наслаждаясь теплом. «Парниковый эффект», — самодовольно подумал он. Попал в прохладу взрослой библиотеки. Какой-то старик читал «Ньюс», удобно устроившись в одном из больших кресел, которые стояли в нише, отведённой под зал периодики. Заголовок под названием газеты кричал: «Даллас требует при необходимости направить войска США в Ливан». Даллас Джон Фостер, американский государственный деятель, занимавший пост госсекретаря при президенте Эйзенхауэре. На первой полосе разместили также фотографию Айка, пожимающего руку какому-то арабу в розовом саду. Мама говорила Бену, что ситуация, возможно, изменится к лучшему, если в 1960 году президентом выберут Губерта Хамфри. Бен смутно помнил, что сейчас в стране экономический спад, и его мама боялась, что её могут уволить. В нижней половине первой полосы нашлось место заголовку поменьше. «Полицейская охота на психопата продолжается». Бен толкнул створку большой стеклянной двери библиотеки и вышел на улицу. Почтовый ящик висел на стойке у пересечения пешеходной дорожки с тротуаром. Бен достал открытку из книги, бросил в щель почтового ящика. Почувствовал, как сердце ускорило бег, когда открытка выскальзывала из его пальцев. «А если она как-то узнает, что написал хайку я?» «Не будь дураком», — ответил он себе, чуть встревоженный тем, как взволновала его эта идея. Он зашагал по Канзас-стрит, едва понимая, что делает, да и не обращая на это никакого внимания. Его занимало совсем другое. Он представлял себе, как Беверли Марш подходит к нему, её серо-голубые глаза широко раскрыты, рыжие волосы забраны в конский хвост. «Я хочу задать тебе вопрос, Бен», — обратилась к нему эта воображаемая девочка. «И ты должен поклясться, что ответишь честно». В руке она держала открытку. «Это написал ты?» Такая жуткая нарисовалась в его голове картина. Такая прекрасная картина. Он хотел, чтобы она стёрлась. Он не хотел, чтобы она стиралась. Его лицо вновь начало гореть. Бен шёл и грезил, перекидывая библиотечные книги с одной руки на другую, а потом начал насвистывать. «Ты, наверное, подумаешь, что я ужасная», — продолжила Беверли. «Но, кажется, я хочу тебя поцеловать». Её губы чуть разошлись. А у Бена... Губы вдруг так пересохли, что свистеть он больше не мог. «Кажется, я хочу, чтобы ты поцеловала», — прошептал он и улыбнулся широченной, беззаботной, абсолютно прекрасной улыбкой. Если бы он в этот момент смотрел на тротуар, то увидел бы три тени, которые вырастали рядом с его. Если бы он слушал, то до его ушей долетело бы цоканье шипов сапог Виктора, которое становилось всё громче с приближением Виктора, Рыгала и Генри. Но Бен ничего не видел и не слышал. Бен был далеко-далеко, чувствуя, как губы Беверли касаются его рта, поднимая застенчивые руки, чтобы прикоснуться к ирландскому пламени её волос.